Глава четвертая. «Домина Луана!» — расплылся я в напрочь фальшивой, но предельно широкой улыбке. «Как же я рад снова лицезреть вашу красоту!» «Полноте, Данмар!» — сделала вид, что смутилась мать Астры. «Я испытываю от нашей встречи не меньшее удовольствие». Я глубоко поклонился, принимая комплимент. Причем сделал это столь помпезно, будто мы с дамой находились на приеме в высшем свете. Они стояли на отшибе третьего кольца. Женщина явно ощущала себя здесь неуютно, а потому поплотнее куталась в тончайшую кашемировую накидку. Хотя на улице было совсем не холодно. Я широким жестом предложил гостье войти в мое скромное прибежище и строго шикнул на охранника и возничего, что попытались двинуться за нами следом. «А вы двое даже не смейте соваться!» Ожег я чужих слуг тяжелым взглядом. И со стороны, наверное, выглядело забавно, как двое взрослых мужчин бледнеют и тормозят пятками перед невысоким подростком. «Предупреждаю на полном серьезе. Если вы пересечете порог, то умрете в тот же миг». Шагнув следом за Луаной, я поймал ее немного осуждающий взгляд. «Не слишком ли ты суров, Данмар, с моими людьми?» «Полагаю, ты немного перегнул, когда решил, что можешь распоряжаться их жизнями». «Прекрасная Домина», — едко отозвался я. «Есть такие секреты, которые стоят дороже даже вашей жизни. Что уж говорить о парочке остолопов, которые бросили хозяйку по одному только приказу постороннего человека». От такой неприкрытой угрозы мать Астры сразу же прикусила язык. Она пришла сюда, надеясь стать сильнее. И кроме меня, никто не мог стать для нее проводником в мир истинной силы. Точнее, силы в понимании здешних смертных. В общем, не в ее интересах сейчас было дразнить меня и провоцировать споры. «Кавим, не ходи вниз, что бы там ни происходило», — бросил я, прикрывая за собой дверь. Леди Персус вздрогнула, когда заметила, как из глубокой тени безмолвным призраком вышагивает фигура с парой изогнутых шахирских сабель на поясе. Она проводила южанина почти испуганным взглядом и еще плотнее запахнулась в свою длинную накидку, будто думала, что тончайшая шерсть сможет ее защитить. «Даже если тебе покажется, что в подвале открылся портал в преисподнюю, и оттуда с воем лезут демоны», — продолжал я инструктировать мужчину. «Ни в коем случае не заглядывай туда». Не утруждая себя словами, Кавим низко склонил голову, давая понять, что он меня услышал и понял. А Луана с еще большей тревогой воззрилась на меня. «Что все это значит, Данмар?» Слегка дрогнувшим голосом попыталась она призвать меня к ответу. «Только то, о чем мы с вами договаривались, Домина», — вернул я своему голосу приторно-ласковый тон. «Вам не грозит ничего серьезного, если будете строго следовать моим указаниям». На короткое мгновение мне почудилось, что женщина растеряла всю свою уверенность и сейчас убежит прочь. Но нет, она хоть и с колебаниями, но все же дошла со мной до спуска в глухой каменный мешок, где толщина стен превышала длину вытянутой руки взрослого человека. Немного помявшись в нерешительности, она глубоко вздохнула и сделала первый шаг по скрипучей деревянной лестнице. За ним второй, а после третий. Совсем скоро ее макушка скрылась в люке, ведущем вниз. Спустившись следом за ней, я закрыл крышку и запер ее на толстенный кованый засов. Скрежет металла снова напустил ужаса на женщину, и она аж подпрыгнула на месте, едва не зацепив головой низкий свод потолка. «Такие меры предосторожности, они точно необходимы?» — робко поинтересовалась Луана. Сейчас она совсем не походила на высокомерную и гордую аристократку. Скорее, на заплутавшую на незнакомом базаре растерянную простолюдинку, повстречавшуюся с работорговцами. «Поверьте мне, Домина, без них никак не получится обойтись». С этими словами я хлопнул ладонями и моментально раскинул во все стороны щупальца искры. Десятки зачарованных светильников отозвались на энергию моей анимы Игнис и засияли полусотни оттенков синего цвета. «Как красиво!» — прошептала Луана, любуясь фантасмагорической игрой теней. «Вы хорошо рисуете, Домина?» Подошел я вплотную к своей гости и мягко тронул за локоть. Она слегка заторможена, но все же перевела на меня взгляд. «Да, в юности я очень любила живопись. В таком случае, первое задание не будет для вас непосильным. Вот, возьмите». Я протянул аристократке толстый блокнот, склеенный из тончайшей кенсийской бумаги и обернутый в обложку из бархатистой кожи. Затем я повел ее к крохотному столику, на котором чуть ли не во всю столешницу лежала раскрытая готовальня ювелира Гертама. В ней покоилось больше полутора десятка механических перьев различной толщины. И каждая из них была заправлена чернилами разных цветов, чтобы мать Астры не ограничивала творческий полет своей мысли. И что я должна сделать? Нарисуйте свою душу, Домина. — попросил я. — Переложите на бумагу максимально подробно и честно то место, в которое погружаетесь во время медитации. В любой другой ситуации, уверен, моя реплика была бы встречена оскорбленно поджатыми губами и уничтожающе холодным взглядом. Ведь такая просьба являлась очень личной, если не сказать интимной. Но сейчас... Сейчас женщина безропотно склонилась над чистым листом и начала творить. Я не торопил ее и терпеливо ждал, когда она закончит. Наконец, аристократка, немного смущаясь, вернула мне блокнот и замерла в некотором нетерпении, словно ждала похвалы. «Впечатляет, Домина. Отдал я должное искусности леди Персус. У вас легкая рука и прекрасное чувство пространства». И в самом деле, изображенный на бумаге уютный скверик был заботливо разукрашен и разноображен множеством мелких, но важных деталей. Каждый аккуратный кустик отбрасывал тень, каждый камушек покоился в заботливых объятиях пучка чуть примятой травы. А высаженные словно по линеечке деревца, казалось, едва заметно покачивают пышной листвой. Скажу без утайки, смотреть на этот живописный набросок было попросту приятно. Даже и не верилось, что чья-то душа может выглядеть столь гармонично и упорядоченно. Совсем не похоже на мой изуродованный преисподний лес с черным монументом посередине высохшего болота. «Это и есть средоточие вашей анимы Игнис?» Осведомился я, тыча пальцем в элегантный фонтанчик, венчающий центр композиции. «Да». От накатившего волнения голос Луаны сделался надтреснутым и тихим, как у глубоко пожилой мадам. «А эти сколы всегда были на статуе?» Продолжал допытываться я, водя ногтем по наброску. «Нет», — таким же шепотом ответила аристократка. «Они появились после смерти моего супруга». «Ну что ж, вроде бы мне все ясно. Давайте попробуем. Присядьте, пожалуйста». Я вежливо указал леди Персус на добротное деревянное кресло, наглухо приколоченное к полу. «Помните, что я вам не угрожаю, а потому вам нечего опасаться». Предупредил я, закрывая гостье глаза широкой полоской плотной ткани. «Меня немного смущают твои действия, Данмар», — чуть ли не жалобно пискнула женщина. «Это действительно все столь необходимо?» «Поверьте, Домина, еще как». Когда я начал привязывать к подлокотникам руки Луаны, она откровенно запаниковала. «Нет, стой, я передумала, сними это с меня!» Дрожащим голосом приказала она. «Сожалею, моя прекрасная Дамина, но это невозможно». Невозмутимо ответил я, продолжая свое занятие. Но мать Астры не прислушалась ко мне и даже попыталась пнуть, когда я склонился, чтобы зафиксировать ее ноги. Она призвала свою искру, но не смогла даже дернуться, когда мои когтистые руки сжали ее лодыжки. Да, в демоническом обличии я становился гораздо сильнее, и простой владеющий не имел никаких шансов со мной справиться. «Прекрати это!» — пронзительно взвизгнула леди Персус. «Что ты себе позволяешь? Мы об этом не договаривались!» «Бросьте, Дамина!» Мой голос стал заметно ниже, и Луана не могла не отметить этого факта. «Мы с вами договаривались обо всем. Просто делайте то, что я скажу, и результат не заставит себя долго ждать». Перепуганная женщина сжалась в кресле, которое, от ее попыток сопротивления, даже не скрипнуло. Спустя несколько мгновений она снова попыталась высвободить руки из толстых петель, но добилась лишь того, что узлы глубоко впились ей в кожу. «Перестаньте, Луана!» — пробасил я. «Это кресло выдержит и магистра, потому что внутри у него армированная конструкция из зачарованного металла. Давайте лучше сосредоточимся на том, для чего вы вообще пришли ко мне». Еще немного потрепыхавшись и убедившись в полной бесполезности этих порывов, гостья в самом деле чуть успокоилась. «Не думала я, что все будет проходить вот так». Попробовала она изобразить улыбку. «Подождите, Дамина, мы еще даже не начали». Голос моей демонической ипостаси исказился от наползшей на уста улыбки, и аристократка в очередной раз пугливо съежилась. «Думаю, мы можем приступать. Погрузитесь в себя, Луана. Не думайте о том, что происходит вокруг». Леди Персус честно попыталась сосредоточиться и исполнить то, о чем я ее просил. Но волнение и мандраж никак не желали отпускать ее. «Я не могу», — воскликнула она после дюжины безрезультатных попыток. «Я ощущаю себя словно на допросном стуле, и эта повязка на глазах не добавляет мне спокойствия». «Хорошо. Попробуем вот так». Луана могла слышать только шорох моей трущейся чешуи и позвякивание стекла. И когда я поднес к ее губам открытый флакон, она тут же с силой стиснула зубы. «Что это?» — обеспокоенно спросила она. «Просто огненная вода», — признался я, не убирая склянку от лица гостьи. «Она поможет вам расслабиться». Немного поколебавшись, она все-таки приникла к горлышку и сделала один большой глоток. Правда, тотчас же подавилась и закашлялась, орошая свой недешевый наряд каплем еще более недешевого напитка. «Ха-ха-ха! Какая дрянь!» Сипло выдохнула она. «Ни за что бы не подумала, что за это люди готовы платить такие деньги». «Выпейте еще, Дамина», — настоял я. «Вы больше пролили». На этот раз гостья уже не пыталась столь опрометчиво высосать весь флакон одним махом. Оцедила его, словно брезгливая лошадь на водопое. Морщилась, фыркала, но продолжала пить. И вскоре небольшая склянка опустела, а по щекам и шее моей подопытной тут же пошли небольшие красные пятна. «Ух! Ох, кажется, мне полегчало», — поделилась аристократка немного заплетающимся языком. «Я попробую снова». Теперь у владеющей действительно получилось погрузиться в медитативный транс, причем достаточно быстро. Дыхание ее выровнялось, а сияние в области солнечного сплетения стало ровнее и мощнее. Я обошел кресло с привязанной аристократкой по кругу, любуясь светом ее искры в черно-белом демоническом зрении. Такая притягательная, такая соблазнительная. Признаюсь, иногда я вспоминал, с каким наслаждением выгрызал блистающий источник Таосима, и какие непередаваемые ощущения испытывал при этом. И теперь я пытался найти хотя бы одну причину, почему мне не следует сделать это вновь, но уже с Луаной. До боли сжав кулаки, прорывая длинными острыми когтями чешуйчатую кожу на ладонях, я усилием воли прогнал от себя эти мысли. Нет, черный обелиск не завладеет мной, как бы ни старался. Я буду пользоваться им как инструментом, но не более. Тьма не поработит меня. Встряхнувшись, я потянулся к аристократке и наложил руку прямо на ее светящееся нутро. Прикрыв глаза, я попробовал сам войти в транс, заодно воскрешая в памяти набросок, который нарисовала аристократка. Фонтан, надтреснутая статуя, кусты и цветы. На какое-то короткое мгновение картинка ожила в моем разуме, но потом сквозь нее проступил, как навязчивый болезненный бред, тягостный морок в виде запущенного мертвого леса. Моего леса. Тогда я сжал пальцы чуть сильнее и будто бы ухватил леди Персус за самый край ее души. Совсем легко, едва ощутимо, чтобы только нащупать ее судорожное биение. Но Луана сразу же болезненно вскрикнула и напряглась. Я остановился, принявшись нежно поглаживать когтями светящуюся искру. И мою подопытную снова начало корежить, словно от нестерпимого, мучительного пароксизма. Однако она не выпадала из транса. То, чем я занимался, было чистой воды насилием, иначе и не сказать. И дальше, судя по всему, станет только хуже. Очень сомневаюсь, что анима Игнис, прошедшая через подобное принуждение, даст своему владельцу то, чего он ждет. Чем мое противоестественное вмешательство аукнется аристократке в будущем, я не знал. Но мне нужно было это проверить. Заодно это поможет и мне самому понять, как поступить с собственной искрой. Я снова попробовал беспардонно вторгнуться во внутренний мир Луаны и сильно подивился тому, как легко мне это удалось. Я перенесся из тесного каменного подвала под свод янтарного закатного неба. Здесь было все именно так, как женщина изобразила на бумаге, а фонтан, возле которого замерла призрачная фигура аристократки, так и вовсе оказался изображен ей чуть ли не с фотографической точностью. Я двинулся к гостье, не удержавшись от того, чтобы не провести своей жуткой когтистой лапой по пышным бутонам цветов. Однако тело Дамины отозвалось мелкой дрожью на мое прикосновение, и в дальнейшем я постарался ничего здесь не трогать без особой нужды. Нужно четко осознавать, что чужая душа — это не парк для прогулок. «Вживую ваш источник выглядит даже прекраснее, Луана», — поделился я, подходя к замершему силуэту. «А? Данмар? Это ты?» — испуганно отозвалась подопытная, слепо крутя головой. «Как? Как ты попал сюда?» Судя по всему, владеющая не могла меня увидеть, а только лишь слышала. И это было даже к лучшему, ведь мне не придется объяснять ей метаморфозы своего облика. «Вам нужно двигаться вперед, Луана», — проигнорировал я ее вопрос. «Сделайте то, чего еще не решались». Подчиняясь моему повелению, полупрозрачная фигура подошла к прозрачной воде и осторожно опустилась на низкий бортик. Сделав несколько глубоких вдохов, она медленно окунула ноги в кристальную чистоту фонтана. И в этом месте потревоженная гладь начала темнеть, словно напитываясь кровью. «Нет, я не могу!» Женщина тут же вскочила и отошла от воды. «Можешь, Луана!» Низко пророкотал я. «Можешь и будешь!» «Нет, пожалуйста, не заставляй меня!» «Назад пути нет, Дамина, только вперед!» Сказав это, я ухватил владеющую за руку и силой потащил на глубину. Она вырывалась, кричала и плакала, но я оставался непреклонен. Я завел ее в самый центр фонтана и стал наблюдать, как багровые волны окрашивают воду в темно-рубиновый цвет. «Нет, прошу, перестань!» — стонала женщина, тщетно пытаясь вырваться из чешуйчатой пятерни. «Не надо больше, хватит!» Но я стоял и не позволял ей сделать даже шага от меня. Когда все вокруг нас окрасилось в цвета пролитой крови, леди Персус упала на колени и зарыдала в голос. «Что ты наделал?» Едва удалось мне различить сквозь ее всхлипывание. «Я не хотела этого!» «Нет, ты хотела, женщина!» Веско припечатал я. «И именно за этим ты пришла ко мне. Так что теперь, будь добра, пройди свой путь достойно!» «Ты обещал мне совсем другое, а теперь я обречена!» «Я еще не исполнил свои обещания, Луана, так что приготовься. Главное противостояние с твоей собственной душой еще впереди». Судя по тому, с какой частотой и силой запульсировала искра женщины под моими ладонями в реальном мире, я сумел сделать из нее магистра. Однако в этом продвижении не крылось никакой моей особой заслуги. Аристократка прожила владеющей несколько десятков лет. И, конечно же, она давно уже созрела для следующего шага. Не совершала его моя подопытная исключительно из опасения, что ступень грандмастера не покорится ей. И она угаснет, уступив тлетворному влиянию распаленной анима Игнис. В общественном сознании прочно сидела убежденность, что стать магистром в нынешнем возрасте леди Персус равносильно мучительной смерти. Именно этот факт напугал женщину и вверг ее в панику. Собственно, то же самое, только менее литературными словами, мать Астры и пыталась до меня донести сквозь свою безудержную истерику. Но я не слушал ее, а просто крепко держал и ждал. Ждал, когда душа Луаны явит ей новое испытание. И уж я постараюсь приложить все силы, чтобы помочь аристократке преодолеть его. Первым предвестником стал животный и истошный крик моей гостьи, будто с нее заживо сдирали кожу. Я перевел взгляд вниз и увидел, что багряная жидкость в фонтане наполняется мириадами пузырьков, которые с каждым вздохом становились все крупнее. И если мне это обстоятельство не доставляло ровным счетом никакого дискомфорта, то вот бедная Домина конвульсивно дергалась в моей хватке. Она билась так яростно и неистово, будто ее варили заживо в бурлящем кипятке. «Так вот, что тебе нужно пережить, Луана», — подумал я, удерживая обеими чешуйчатыми лапами женщину в кипящей крови ее источника. «Потерпи, моя Домина», — прорычал я, теряя контроль над своим голосом. «Мы с тобой сделали только самый первый шаг».